Первая из этих купалин расположена между храмом и воротами святого Стефана. Вторая тоже находится неподалеку, близ церкви святой Анны. Последняя была обнаружена господином Моссом, французским архитектором, которому несколько лет назад поручили реставрировать статую святой Анны. Можно надеяться, что при первых же новых раскопках в этом районе Иерусалима будет найдена третья купальня Вифезда, и что она будет единственно подлинной и настоящей, как и две предыдущие. А как же насчет чудес? Они все еще творятся в каком-нибудь из этих купальных бассейнов? Что касается чудес, то о них больше не слышно. В наши дни больные едут лечиться в другие места. Они считают, что ожидать, пока ангел возмутит в купальне воду, значит понапрасну терять время. В самом деле, станут вам ангелы беспокоиться ради такой безделицы, даже если кто-либо из моих прелестных читательниц попросит своего ангела-хранителя передать ей ванную мыло, он и ей рассмеется в глаза. Сии небесные создания, некогда столь услужливые по отношению к людям, теперь окончательно отбились от рук. Это поистине прискорбно. Увы, где вы, старые добрые времена, библейские и евангельские? Чудес тогда было, хоть отбавляй. Разумеется, иудеи с восторгом отзывались об этом бассейне, где достаточно было дождаться ангела, возмущающего воду, чтобы чудесные исцеления посыпались, как из мешка. Главное было нырнуть первым. Но если исцеленные таким образом больные благословляли небеса, в той же купальне было немало увечных, которым никак не везло. В числе последних был один паралитик. Его приносили в купальню Вифезда 38 лет подряд, но поскольку он не мог двигаться, всегда находился какой-нибудь лавкач, который его опережал. Легко себе представить отчаяние этого неудачника. Гораздо труднее понять, почему он не мог уговорить ни одного из своих носильщиков столкнуть его в воду в нужный момент и в то же время заставлял их 38 лет подряд таскать себя от дома к овечьим воротам и обратно. Впрочем, оставим это. Иисус заявился в купальню как раз тогда, когда наш расслабленный жаловался на свою судьбу. Ходячее слово сопровождала толпа зевак. Клиенты банного заведения при виде паралитика не могли удержаться от смеха. Его, конечно, все знали, и он давно уже стал притчей во языцах. «Не понимаю, что тут смешного?» — удивился Иисус. Ему наперебой начали показывать на паралитика и рассказывать его историю. Каждый старался перещеголять остальных. Их насмешки так обозлили больного, что его обычное уныние сменилось неистовой яростью. Иисусу еще никогда не представлялся более благоприятный случай доказать жителям Иерусалима, что божественный голубь действительно был его папой. Он приблизился к расслабленному, который не мог шевельнуть даже кончиком пальца, и спросил: «Ты хочешь вылечиться?» «Что за вопрос?» — проворчал паралитик. «Для чего же меня приносят сюда вот уже 38 лет?» «Однако, насколько я понимаю, тебе это не очень-то удается. Еще бы! Ведь я не могу и шагу шагнуть. Как же мне излечиться, скажи на милость? Каждый раз, когда вода закипает от руки ангела, в нее всегда успевает сунуться кто-нибудь другой. Неужели никто тебе не помогает?» «Помогает? Эта свора идиотов находит очень забавным, что я все время опаздываю. Им, видишь ли, смешно. Я даже не надеюсь, что кому-нибудь из них придет в голову милосердная мысль сбросить меня в бассейн хорошим пинком. А ведь я бы даже не рассердился на такую милую шутку, скорее наоборот. В самом деле, тебя можно пожалеть. Когда-нибудь пожалеют. Но зачем ты-то сюда явился? Оплакивать меня? Или без тебя мало дураков, которые надо мной издеваются? А если тебе и вправду меня жаль, Стань рядом со мной, и как только вода закипит, швырни меня вниз. Иисус пожал плечами.